Дуэнде. Когда позабудешь о смерти, о том, сколько жизни осталось, изменятся приоритеты, поблекнуты деньги и слава. Твоя невесомость в пространстве, во времени неизмеримость, позволят тебе гармонично быть самым реальным собою. И ты ощутишь счастье жизни как данность чудесного мира. Тогда и получится сделать немыслимо яркое что-то. 5 апреля 2024.